ни изящества, ни пользы. Вон там, например, над главным порталом, жалкие царапины на камне изображают всевидящее око, масонское рукопожатие, солнце, луну, звезды и, кажется, много прочего вздора. Банальность и бессмысленность этого заставляют едва ли не плакать. Когда видишь нагромождение великолепных гранитных плит, вспоминаешь о настоящем искусстве, которое эти 3 миллиона долларов могли бы призвать в помощь церкви. Только ребенок может заявить: «Давайте нарисуем большущий красивый дом», и, старательно высовывая язык в такт движению своей нетвердой руки, начать вычерчивать бессмысленные линии и круги. Потом я присел на тачку и, углубившись в книгу, понял, что дух ее соответствует духу камней, которые вздымались передо мной. Достопочтенные Хирум и Джозеф Смиты, которые бились над тем, чтобы сочинить заново Библию, не зная ничего о Новом и Ветхом Заветах, и архитектор, который вдохновенно творил всякие вздоры с кирпича и камня, были братьями. Однако книга была интереснее издания. В ней написано, и весь мир прочитал это, как к Джозефу Смиту спустился небесный ангел, доставив ему небесные очки, с помощью которых первый сумел расшифровать откопанные им же в земле золотые таблицы, испещренные точечками и царапинами. Эти таблицы Джозеф Смит перевел, правда, сам он пишет почему-то с ошибками, и из этих царапин и точек состряпал том в 600 страниц, набранных убористым шрифтом. Эта мормонская Библия содержит книги Нефи, первую и вторую, Яков, Енох, Джером, Омни, Мормон, Мойша, а также житие Зенифа, книгу Элма Хелмана, третью книгу Нефи, книгу Эфира, кстати сказать, это сильно действующее анестезирующее средство, и заключительную книгу Манони. Трое людей, из которых один здравствует и по сей день, торжественно поклялись, что ангел с очками спускался к ним. 8 других не менее торжественно заявляют, что видели таблицы откровения своими глазами. На этих свидетельствах зиждется достоверность мормонской Библии. Эта история ведет начало с дней Зедекии, царя Иудеи, а заканчивается сумбурным описанием вражды каких-то племен, обрывками откровений и объемистыми списками из настоящей Библии. Пробираясь по страницам совместной продукции братьев, я искренне симпатизировал им. Будучи их скромным собратом по перу на поприще беллетристики, я понимаю, насколько трудно подобрать подходящие имена персонажам. Но Джозефу и Хируму пришлось намного труднее, и все же они оказались смелее меня, создав Тинкума, Кориантуми, Пахарана, Кишкумена, Гадиантона и другие бессмертные имена, которые не в силах удержать моя память. Что касается географии, так братья постарались держаться от нее подальше, довольно хитро избегая ссылок на местонахождение некоторых пунктов, потому что, как сами видите, были не совсем уверены в том, какие земли находятся по соседству с их собственным графством. На страницах этой книги кровожадные военачальники совершали марши и контрмарши, а авторы добавляли к Ветхому Завету новые удивительные главы, переделывали небеса и землю, что в писательском ремесле считается делом вполне законным. Однако они не смогли выработать единство стиля, и было довольно неумно с их стороны вставлять в эту сверхъестественную Моисееву мозаику целые куски из настоящей Библии.